Но Тина не знала или не принимала во внимание главного, того, что счастья одного человека недостаточно для двоих, что счастьем вообще нельзя поделиться. Это она поняла позже, но, поняв, продолжала терпеть. Она защищала свое достояние тем же способом, каким его приобрела. Немало горьких слез пролила Тина тайком, слез женщины, которой пренебрегают. Немало ночей провела без сна, а наутро это была каждый раз все та же бодрая, жизнерадостная, трудолюбивая, ласковая женщина, счастливая мать и гордая жена. Никто не знал, каким жалким, безрадостным, нищим было ее супружеское ложе, где два существа, оставшихся бесповоротно чуждыми друг другу, даже в минуту высшего и полного соединения, не могли забыть о своем взаимном отчуждении. Они не отдавались, а владевали друг другом, не волновали, а дразнили друг друга. И так получалось по той причине, что их совместная жизнь не была вызвана непреложной необходимостью, а оказалась вынужденной, случайной. Напрасно упрашивала Тина мужа, когда он внезапно будил ее среди ночи. «Погоди, дай мне опомниться». Стоило им опомниться, как они немедленно чувствовали прежнее отчуждение. Вскоре Тина угадала женским чутьем причину этой отчужденности мужа и поняла: за торопливостью Фарнауза скрывалось то, что страсть его, пылкая и подлинная, была обращена к другой женщине. Поэтому каждое его движение было для нее болезненным, унизительным и обидным. «Погоди, дай мне опомниться», — говорила Тина мужу, хотя ни разу же убеждалась, что он не даст ей времени прийти в себя, как не даст малочисленная разбойничья шайка опомниться каравану, уснувшему в придорожной роще, потому что разбойники не знают, какое сопротивление окажут им люди каравана, и стоит ли ввязываться в бой, достаточно ли их ждет поживо. Но все же нападают на караван, потому что у них нет иного пути. В их пещере полно лишь обглоданных костей, а постоянная нерешительность и бездействие главаря довели эту слабосильную шайку до того, что она потеряла веру в себя, не ждет больше удач и готова распасться. Тина не могла чувствовать, что она не та женщина, которую ищет и которая стремится бунтующая плоть ее мужа. А Фарнаус твердо знал одно: встретится он еще на этом свете сыну или нет, никогда не сможет он примириться с жизнью без нее, и никогда не пошлет ему судьба ничего равного взамен. Ему вообще уже нечего ждать от судьбы, и его существование, само его существование — неизбежно окажется несносной обузой для всех, кто связан с ним, будь то сын или жена, сестра или племянник, а все потому, что с самого начала была допущена огромная основная ошибка. От него скрыли то, что человек должен знать так же, как должен знать свою мать, или, по крайней мере, могилу матери, а незнание в этом случае и грех, и вина, и непоправимое зло. Единственным средством для исправления этого зла было бы вернуться назад в незапамятные, более далекие, чем самое далекое прошлое времена, в пещеру, служившую человеку первым пристанищем, вернуться, перешагнув, переступив, перебравшись ползком через могилы предков, и начать жизнь сначала, не какую-нибудь отдельную жизнь, а жизнь вообще, в которой никто не знает, что такое свобода, потому что все одинаково свободны. Зло это имеет одно ужасное свойство. Жертва его не сознает, что является жертвой, и поэтому живет, как ей не подобает жить, и как она не стала бы жить, если бы от нее не скрыли то, что ей следовало вовремя узнать. Фарнау забрел это знание поздно, и притом сам, без чьей-либо помощи. От этого многое для него навеки погибло, а многое приобрело в его глазах иные черты, так что он поневоле стал отличаться от всех, и мир, в котором он существовал, разделился на две части. По одну сторону черты находился он сам, по другую — все остальные. И если другая сторона еще не заметила его обособленности, то было понятно, что это лишь вопрос времени, что рано или поздно все станет яснее ясного. Причина обособления Фарнауза выявится к яростной досаде другой стороны, которая немедленно зовет его выскочкой, святошей, ханжой и скорее раздавит, растопчет его, нежели пойдет у него на поводу и даст запугать свою раз навсегда налаженную жизнь только потому, что Фарнаус считает их глупыми, трусливыми, покорными овцами, которые с радостью позволяют бессовестно себя стричь, даже не любопытствуя, кому на рубаху пойдет их шерсть. Те, кто голы, не прощают заметивших их наготу, которая, впрочем, в конечном счете не осложняет, а облегчает им жизнь. Эта нагота, бросавшаяся в глаза Фарнаузу, делала всех остальных похожими друг на друга, освобождала их от чувства стыда и вооружала беззастенчивостью, которая была единственной их защитой от полного уничтожения. Хотя сами они об этом и не догадывались, но зато делали существование их плачевно жалким. Все это, разумеется, сложилось не в один день и не само собой, а возникло и было решено давным-давно, далеко отсюда, в Кносском дворце, в уме величайшего из царей. Минос знал, что ложью, а не мечом порабощают народы, что ложь и бездеятельность закабаляют людей. Петля, которую ощущал со дня рождения у себя на шее Фарнаус, была другим концом той веревки, которую скрутили Аэта, верные его воины-телохранители, чтобы навсегда умчать побежденного царя из родного города. Того, что сделал Окаджадо, не мог бы сделать ни один, хотя бы самый прославленный полководец, сколько бы ни было у него легионов и как бы ни были эти легионы вооружены. Окаджадо вступил в Ани, под знаменем законного престола наследника –